Расположившись в маленькой комнатенке Даоганя, судья Ди молча попивал чай, приготовленный для него помощником. Потом со вздохом сказал: «Теперь-то мне ясно, что когда я увидел Мо в его потайной комнате, он что-то вытворял с безрукой статуей из галереи ужасов. Наконец-то мы обнаружили однорукую женщину. И все же у меня в голове не укладывается, как я мог видеть деревянную статую через окно, которое не существует?» Судья помолчал немного и продолжал: «Однако не будем ломать над этим голову, а попробуем разобраться с новыми обстоятельствами, которые стали нам известны. Похоже, госпожа Бао выполняла для Мо роль сводни, а покойный настоятель, должно быть, попустительствовал их грязным делишкам. Очевидно, Мо решил на некоторое время поместить госпожу Кан в галерею ужасов до того, как мы появились там. Он, вероятно, убрал из галереи деревянную статую и закрепил крючки на запястьях бедной барышни. Какая наглость со стороны этого мерзавца продолжать свои кошмарные забавы прямо у меня под носом!» Судья сердито подергал бороду. «Когда Мо и настоятель узнали от госпожи Бао, что Белая Роза отказалась от своего первоначального решения стать монахиней и решила установить контакт с госпожой Оуян, они решили не терять времени даром. Им было известно, что я намереваюсь утром отбыть из монастыря, и если бы я поинтересовался судьбой девушки, они легко могли бы убедить меня, что она на несколько дней затворилась в запретной части этого монастыря. Потом они настолько запугали бы бедную девушку своими адскими пытками, что она не решилась бы донести на них, и они смогли бы придумать какие-нибудь приемлемые объяснения для госпожи Оуян, вернее, для Кан Иде и Цзун Ли. А к тому времени ее бы уже изнасиловали, и она сама не пожелала бы видеть ни своего брата, ни поэта, безжалостные изверги». Он нахмурил густые брови. Даогань молча подергивал три длинных волоска на щеке. Услышанное его не удивило. Он знал, что человеческой мерзости нет предела. Судья же продолжал: «Настоятель избежал земного суда, но Мо-Мо-Де мы поймаем. Он-то и является главным преступником. Не думаю, чтобы у настоятеля хватило на это решимости. В душе он был трусом. Ну, а мы не можем терять время, Даогань. Я пойду и разбужу учителя Суня. Прикажем всем обитателям монастыря собраться в зале, пусть Куань Лай и Кан Иде внимательно к ним присмотрятся. Если Мо среди них не окажется, придется обыскать все это проклятое место, как я и предполагал». Но Даогань заколебался: «Боюсь, господин, что если мы потребуем всей монастырской братии собраться в зале, Мо сразу заподозрит, что это каким-то образом имеет отношение к нему. Он постарается скрыться прежде, чем мы приступим к обыску монастырских помещений. Гроза кончилась, и только небу известно, сколько выходов есть в монастыре. Как только он окажется в горах, поймать его будет непросто. Конечно, все обстояло бы иначе, если бы Мажун, Цзяо Дай и десятка-два тюремщиков были с нами, но нам с вами вдвоем». Он не закончил фразу, судья мрачно кивнул. Ему пришлось признать правоту слов своего помощника, но что ж в таком случае делать? Он рассеянно поднял палочку для еды, пытаясь установить на ней чайное блюдце. «Какая жалость, что у меня нет плана монастыря», — продолжал Даогань. «Будь он у нас, мы, вероятно, смогли бы вычислить, в какую же спальню отвела госпожа Бао белую розу. Наверное, это было где-то поблизости от той кладовой, в которой вы видели Мо со статуей обнаженной женщины. И тогда мы могли бы проверить там толщину стен». «Учитель Сунь показал мне чертеж», — сказал судья Ди. «Нечто вроде схемы, по которой построен монастырь». Он не спускал глаз с блюдца. Ему казалось, что вот-вот удастся установить равновесие. Эта схема очень помогла мне ориентироваться в монастыре, но, разумеется, она передает только самую общую картину. Блюдце со звоном упало и разбилось, а каменный пол на мелкие кусочки. Даогань нагнулся и собрал осколки. Пытаясь сложить их вместе, он спросил с некоторым любопытством: «А что это вы пытались сделать, господин?» «О!» Несколько смущенно ответил судья. «Я пытался повторить трюк госпожи Дин. Она вращала блюдце на кончике палочки. Кромка, идущая по донышку, не позволяет блюдцу сорваться. Очень ловкий трюк. А вращающееся блюдце напомнило мне круглый даосский символ, который учитель Сунь изобразил в верхней части своей схемы. Два изначальных принципа, постоянно вращающихся в вечном взаимодействии. Странно, что у меня блюдце упало. Когда я видел, как это делала госпожа Дин, все казалось очень просто».